Она Роза Гендрикс. Под этим именем она работает в конторе и приходит после работы в свою квартирку на Олвард-авеню. Побыв там с полчаса, она вызывает такси и едет в апартаменты на Беллафонтен. А там, как известно, самые шикарные квартиры во всем городе. Что она там делает? Проводит ночь, а утром едет обратно на Олвард-авеню и затем на работу. «И какой в этом смысл?» — поинтересовался Мейсон. «Провалиться мне на этом месте? Не знаю. Эти апартаменты оплачивает какой-нибудь мужчина?» «Похоже, что нет. Она владеет ими под именем Дианы Морган. К ней ходят несколько кавалеров, но все в рамках благопристойности, благоразумно и без тайн. Иногда она объявляет, что собирается прокатиться в Мексику, а оттуда в Сан-Франциско или Рено. Приезжает носильщик, отвозит ее вещи на вокзал, и с неделю о ней ни слуху, ни духу. Потом она со своим багажом возвращается, и начинается обычная рутинная жизнь в конторе Prescott & Bray за весьма скромную зарплату. А апартаменты, между прочим, обходятся ей в месяц в тройной оклад. Мейсон погрузился в глубокое раздумье. Это может сложиться во что-то серьезное. Она, вероятно, обманщица, но к нашему делу пока отношения не имеет. Может быть, задумчиво кивнул Мейсон. Чем дольше я этим делом занимаюсь, тем более убеждаюсь, что в нем есть нечто ненормальное, ну, если хотите, просто бессмысленное. При таких обстоятельствах мы должны раскопать все, что представляется как минимум необычным. Мне противно лезть в личную жизнь Розы Гендрикс, но тем не менее, Поль, без полного отчета не обойтись. «Я слежу за ней, точно ястреб за полевкой», — ответил Дрейк. «Оказалось, что хозяин дома Набел де Фонтен — мой бывший клиент. Он разрешил мне посадить в лифт своего человека». Машина вырвалась на шоссе и ускорила ход. В молчаливой задумчивости, докурив сигарету, Мейсон ткнул окурок в пепельницу и покачал головой. «Что-то, Дрейк, я проглядел. Меня зациклило». Из полиции намекнули, что им не составит труда гарантировать Рите Свейн петлю. «Поймите, Перри, это я говорю не для того, чтобы нагнать на вас тоску». Не отрывая глаз от дороги, Мейсон проговорил. «Косвенные доказательства, Поль, иногда бывают ложными. Вы полагаете, она тут ни при чем? Именно. А тогда кто?» «Если бы я знал», — в сердцах ответил адвокат. «Очень надеюсь, что на теле Джейсона Брауна удастся найти нечто напоминающее нить, по которой можно будет понять, с кем он общался в последние два дня и вообще, где он был в это время. Он что-то увидел в одном из окон и должен был с кем-нибудь поделиться. Через несколько минут мы это выясним». Мейсон вновь погрузился в молчание джипа, и около него машущего руками человека вывело адвоката из задумчивой прострации. «Это ваш, Поль?» «Да. Он укажет дорогу». Мейсон сдвинулся на самый краешек сиденья и впился в запетлявшую точно уж среди камней дорогу. Они неслись по глубокому каньону. «Какого черта этот Браун сюда залез?» — буркнул адвокат. «Единственное, что может прийти в голову, — произнес Дрейк, — ему надо было с кем-то встретиться. Он же был следователем по страховым делам и... И ближе, чем в 40 километрах от города, он полной секретности достичь не мог», — с иронией закончил Мейсон. «Посмотрим», — сказал Дрейк.